Глава 19. Эту последнюю ночь почти не спали, готовились к взлету. Енисеев, к своему удивлению, увидел среди наиболее активных Цветкову. Она таскала тюки, расправляла ткань мешка, помогала Дмитрию тянуть гарпунную стрелу из мегадерева. И вообще, она с готовностью бросалась выполнять любое распоряжение типа «подай-принеси», всякий раз попадаясь Енисееву под ноги. В очередной раз, едва не сбив с ног, темнота, спешка. Она ухватилась за него, видимо, чтобы удержаться. Сказала заискивающе. «Евземлий Владимирович, а ведь если бы человечество появилось здесь, оно бы никогда не стремилось к звездам, верно?» Енисеев невольно задрал голову. Над ними проплывали темные тени, сгустки. Несведущий принял бы за облака или тучи, как и любой житель малого мира. Но они пришли из большого. Все просто знали, что на высоте кучевых облаков просто качаются под порывами ветерка ветки мегакустов. «А какие бы мифы здесь напридумывали!» — воскликнула Цветкова с восторгом. Она все еще держалась за Енисеева. Ее такую тонкую и нежную сбивало с ног любое движение воздуха. «Я с детства зачарована мифами — греческими, скандинавскими, славянскими, индийскими». Не правда ли, здесь мировоззрение, философия были бы в сотни раз красочнее, причудливее? Он смотрел недоверчиво. На станции как-то вызнали, что Енисеев недолюбливает космос, дешевую героику покорения планет, питает слабость к мифам, влюблен в муравьев. «В этих мифах», — продолжала она с жаром, наконец-то отпуская его руку, «главное место по праву заняли бы муравьи, мудрые и замечательные». Она тараторила тоненьким, сладеньким голоском. Слова текли гладко. Женщина переступала с ноги на ногу, прижимала руки к груди, заглядывала в глаза. Она была такой же красивой, как и раньше, но говорила непривычно умно. Хорошо. Слушать ее, оказывается, можно. Еще как можно. И даже жаль, что она отпустила его руку. Над их головами мягко зашелестели крылья. Мелькнула тень. В трех шагах неслышно опустилась Саша. Она дышала тяжело, крылья за ее спиной бессильно повисли. Ночью не летал даже Дмитрий, это был козырь только Саши, ее доказательство превосходства над якобы сильным полом, ее знамя. Правда, Дмитрий не видел смысла в ночных полетах. Днем едва-едва видишь с крохотными человеческими глазками, а ночью вообще. Саша сказала отрывистым деловым голосом. «А вы были вон там? Там творится такое, такое. Евтролий Владимирович, вы не видели? Владлен Кимович, идите сюда!» Из темноты вынырнул Хомяков. Был он румян, видно даже в темноте, деловит. Ноздри крупного носа хищно раздувались. «Идите со мной», — велела Саша. «Я вам такое покажу». Цветкова вздохнула, но пристроилась рядом с Енисеевым, когда тот послушно, нельзя же отказать, двинулся вслед за Сашей. За гигантскими деревьями, где расплывалась темная и шевелящаяся, потрескивала земля. Там шуршали, падая, комья. Из почвы медленно, но неудержимо выдвигались пористые цилиндры размером с цистерны. Верхушки тонули в темноте, а основание поднималось и поднималось, открывая нежно-белую мякоть, которая на глазах темнела и становилась бы вовсе неотличимой от ночи, если бы не легкое свечение самой ткани. Саша сказала потрясенно. «Когда я побежала звать вас, это было вдвое меньше». «Грибы растут, как грибы», — ответил Енисеев. Он покосился на Цветкову, не зная, можно ли это считать каламбуром. «Саша, ты обнаружила главную кладовую будущего. Теоретики спорят, грибы растения или животные. Но экономисты уже знают, что с гектара говядины получается 60 килограммов белка, рыбы — полтонны, а грибов — 70 тонн. «Теоретики пусть спорят», — ответила Саша, косясь на него и Цветкову. «А вон Владлену Кимовичу вынь да положь 70 тонн, желательно, чтобы сверх плана». Хомяков вдруг сказал изменившимся голосом. «Где такую гору хранить? Нам 1 килограмма на 100 лет хватит». Он убито махнул рукой, забросил в рот капсулу и скрылся в темноте. Гигантские башни продолжали выдвигаться, раздувались, расталкивали влажную землю, но все трое смотрели не на них, а вслед Хомякову. «Это действительно чудо! Насытился!» «Нам с рассветом улетать», — сказала Цветкову практично. «Все равно не забрать. Пойдемте в лагерь, Евмудрий Владимирович». Саша свирепо вклинилась между ними и, придерживая Енисеева за локоть, не упал бы по дороге ценный ученый, как-никак не десантник, сказала с жаром. «Здесь отомрет хлебопекарная промышленность, консервная, мясомолочная. Не надо производить чудовищные комбайны, трактора. Сколько высвободится народу?» «А чем этот народ займется?» – спросила Цветкова. Она пыталась втиснуться между Енисеевым и десантницей, но Саша маневра словно бы не поняла, и Цветкова перебежала на другую сторону. Все равно пошла с Енисеевым рядом. «Народу работа найдется», – твердо заявила Саша. «Человечество занимается всю жизнь добыванием корма. В селах пашут землю, а в городах куют им плуги. Вот вся схема нашей цивилизации. Крохотнейшая часть населения занимается искусством, наукой, но и они вынуждены заниматься сельским хозяйством. Понятно, сколько стран голодает». Цветкова зябко повела плечами. Огромные горы сочного мяса висели на стеблях. Переползали дорогу, высовывались из нор и провожали двуногих крохотными глазками. Деревья лопаются от сладкого сока. В цветах сладко пахнут горы нежного нектара, колыхаются озера сиропа. «На собирание, как в пещерное время?» «Новый виток спирали. Освобождение от унизительного добывания куска хлеба. Интеллектуальный потенциал, новый рывок». Цветкова снова зябко повела плечами. Это был уже не намек, требование. И Енисеев дружески обнял ее за плечи, признавая ее, наконец, принимая. Цветкова тут же с готовностью положила голову ему на плечо и продолжала идти в этой неудобной позе. Саша запнулась, ее глаза метнули молнию. Цветкова умиротворенно прижималась к мирмекологу. Ей, хрупкой и слабой женщине, конечно же, холодно, страшно. Он просто обязан укрыть и защитить. И Саша сдалась, остановилась. Ее крылья повисли до самой земли. Енисеев и Цветкова медленно пошли к лагерю. А так как Цветкова сбивала его с шага, то к лагерю, как заметила Саша, шли по длинной дуге, огибая завалы, холмы, надолго скрываясь в темноте. Впервые поднялись в воздух, не дожидаясь утра. К счастью, мегадеревья находились в сторонке. Таргитай взмыл, как буйок, не рискуя зацепиться за исполинские ветви. Буквально оттеснив Морозовой команду, за десятерых работали десантники Дмитрий и Саша. И так здоровые, выносливые, а тут еще эта чума или чумка, минуя их, набросилась на слабаков, которым и так достается от всего на свете. Вверху воздушный поток подхватил шар, потащил. Гондола сперва раскачивалась, потом замерла в неподвижности, словно впаянная в этот огромный воздушный поток. Однако внизу все так же плыли огоньки, поблескивающие зеркала рек, озер, где отражается луна. Перемещались огромные пространства темной земли. Енисеев встал рядом с Морозовым. В его руках появилась длинная подзорная труба. Внизу, слева, начал выдвигаться в поле зрения большой белесый круг. В центре круга высилась пожарно-красная гора с четко очерченными ребрами. Возле этой палатки виднеется приземистый автомобиль с зажженными фарами. Морозов люто сопел рядом. Огромное, истоптанное плато. Раздавленный, уже умирающий лес. Горы свежесломанных веток мегадеревьев, ручьи сока, огромный выжженный круг. Ядерный реактор взорвался, что ли? Нет, всего лишь костер, а вокруг обгоревшая земля, деревья. «Отдыхают старшие братья», — горько подумал Енисеев. «На той территории, что уничтожили за ночь, разместилось бы средней величины государства. Динозавры, вымирающие динозавры. Природа облегченно вздохнет, когда они...» Он вздрогнул. Повел ладонью по лбу. «Они? А кто мы?» И еще одна нелегкая проблема будущего – взаимоотношения между большим и малым мирами. Взаимные обвинения, упреки. Хотя в чем можно обвинить жителя малого мира? А вот великанов... Освещенное пятно уплывало назад. Исчезло. Морозов поднял Таргитая в верхний слой муссонного ветра. Там воздушный поток несется намного быстрее. Таргитай словно бы перепрыгнул из пассажирского поезда в курьерский. За спиной Енисеева послышались шаги. Но не те шаги, которые он привык слышать в большом мире. Нечто шлепающее, шаркающее и бухающее. Здесь в спину как бы слегка пахнуло теплом. Истончившаяся шкура ловит изменения в 0,01 градуса. А обонянию хватает 1-2 молекул запаха, чтобы догадаться, кто подходит со спины. Дмитрий остановился в 2 шагах. Перегнулся в поясе над перилами. Глаза бесцельно шарили внизу. Енисеев ожидал, что пройдется насчет того, как хорошо поплевывает сверху на президентов. Но десантник вдруг сказал озабоченно. «Что-то Саша сильно похудела, а Эскулап говорит, что здорово». «Да и ты не толстеешь», — заметил Енисеев. «Ну что я?» — сказал Дмитрий с удовольствием. «На мне нарастет, а она женщина. Я же солдат старых правил. Женщин нужно охранять и беречь. Несмотря на равноправие, они нам не... Как говорили наши деды, паук не скотина, женщина не человек». «Не человек, а насекомое», — заметил Енисеев. «А насекомый звучит горже». Он сам замечал, что Саша в самом деле похудела больше других. Суставы выступают остро, живот впал, отчего грудь торчит просто вызывающе. Из-за того, что низ живота почти прилип к спине, остро и жалобно торчат кости бедер, а внизу выпячивается кость, от которой Енисеев всегда поспешно отводил глаза. Комбинезон плотно обтягивает ее фигуру, и лобок выпячивается просто вызывающе. Хотя они даже в полете изнуряли себя работой, Енисеев ловил себя на том, что украдкой посматривает, как она ходит, двигается, с какой грацией садится. А когда из тени выходят подсолнечные лучи, в крови у него всякий раз начиналось жжение. Перед глазами быстро и хаотично начинали возникать сладостные картины, от которых он краснел, хмурился, поспешно нырял в тень. «Это ее не портит», — сказал он наконец. «Еще как не портит», — согласился Дмитрий. «Просто она меняется быстрее других». Утром проснулись от рези в глазах. Солнце слепило через тонкую пленку век. Глаза нагрелись. Енисеев инстинктивно закрыл ладонями глаза, но прямые лучи проникали даже сквозь ладони. Он поспешно отвернулся. Перед глазами плавали темные пятна. Не ослепнуть бы. Веки скоро отомрут. Все равно не защита. Сквозь них видно почти так же. А от пыли защищать не надо. Не случайно глаза у всех насекомых, пауков, сороконожек без век. Он попытался себе представить человека, который придет через 2-3 поколения. Получилось такое удивительное чудовище, что он проснулся окончательно. Сквозь иллюминатор в полу видно было, как далеко внизу тянется поле кучевых облаков, а темно-зеленая поверхность проглядывает лишь в разрывы, похожие на разломы. Весь экипаж, сохраняя тепло, находится здесь же, в задраенной гондоле. Все кучились по 2-3 возле иллюминаторов. На их лица падал отсвет дневного света. Енисеев украдкой шарил по ним взглядом. Сейчас, когда все в сборе, а делать по сути нечего, к нему снова вернулись тягостные мысли о противнике, который испортил рацию, поджег шар. Кто из них враг? Загорелый, дружелюбный, всегда готовый помочь Забелин и Чернов? Великий физик и химик и не менее великий кулинар Хомяков? Беспомощная красавица Цветкова? Мягкий самоотверженный Овсяненко? Железный Морозов? Остаются Алексеевские и Фетисова, которым он верит как себе, и 2 ксеркса, которым как себе верят десантники. Кто? Буси и Кузя? Вяло позавтракали. Морозов велел усилить подачу подогретого воздуха сюда вниз, и едва горячая струя ворвалась в помещение, все оживились, голоса стали громче, Забелин и Чернов затеяли вольную борьбу. Вскоре интеллектуалы уже развлекались сногсшибательными гипотезами, придумывали заумные теории, состязались в эрудиции. Дмитрий обычно слушал с раскрытым ртом. Морозов и Саша тоже присутствовали безмолвными слушателями. Енисеев участвовал в диспутах редко. Но сегодня Дмитрий вдруг поднялся, сказал с натугой, сильно покраснев. «Я не понимаю, почему никто не скажет про удивительную философию муравьев?» Споры умолкли. На него оглянулись с таким интересом, словно увидели большую говорящую рыбу. «Философию?» — наконец переспросил Чернов, да и то, пожалуй, спросил из вежливости. «Да еще муравьев? Я бы скорее поговорил про их курс молодого бойца, созданный великим Алексеевским». Дмитрий приосанился, но тут же его грудь слегка опала в размерах. Он сказал сердито: «А вот и философию. Мы знаем, что любое мыслящее существо отличается прежде всего неприятием своей смерти. Не гибели, ее и не мыслящие, ну, всякие там тараканы и йоги боятся, а именно небытия. Так вот, муравьи выход нашли. Они бессмертны. На него смотрели с прежним вежливым интересом. Молчали. Только Саша сказала с непередаваемым презрением. «Ого, а как ты их рубил направо и налево пару лет назад?» «Бессмертны, глупая», — сказал Дмитрий с чувством полного превосходства интеллектуала над простой бесхитростной десантницей. «Это не значит, что неуязвимы. Муравей существует как муравьишка и в то же время как часть над организмом муравейника. Наш страшный вопрос, куда прет бренная душа после смерти, у них не возникает. Их души остаются в муравейнике». «Часть души?» – спросила Саша скептически. «Нет, теряется микроскопически малая часть. Если в муравейнике 100 тысяч муравьев, то со смертью муравья теряется 100-тысячная часть души. Это все равно, что ты забыла 1-2 анекдота или чей-то телефонный номер. Душа муравейника постоянно что-то забывает по мелочи, когда дохнут отдельные мураши. Но и всегда что-то узнает новое, так как постоянно рождаются новые, носятся по незнакомым местам. Словом, жизнь идет. Муравьи спокойны, веселы и невозмутимы, потому что все их личности остаются в муравейнике даже после смерти». Все смотрели на Дмитрия уже не как на говорящую рыбу, а как на ученую обезьяну. Только Морозов, как истый руководитель, сразу ухватился за рациональное зерно. «Проповедуешь коллективизм? В духе времени одобряю. Политическое чутье у тебя всегда было, молодец. Любые примеры хороши, даже если на мурашах. Но только если бы к старому мозгу постоянно добавлялись новые, он стал бы супермуравьем, мурасапиенсом. Мы бы стояли перед ним на задних лапах». Дмитрий поклонился Морозову почтительно победно. «Добавляются души, не мозги. Муравьи остановились именно потому, что бессмертны. Каждый муравей, вылезая из кокона, уже старый муравей. Ему 1 000 000 лет от роду. Енисеев подтвердит, что муравьи кормят не только личинок, даже яйца, передавая им информацию. Духовное «я» муравейника. Яйцо растет, превращается в личинку, но растет не младенец, а старик в молодом теле». Енисеев заметил, что на Дмитрия поглядывают с некоторым беспокойством. Он подавил себя жизнерадостным здоровяком, а невежеством хвастался как признаком здоровья, но тут заговорил, да еще как заговорил. «У нас пока не создано ни единого учения», — заканчивал Дмитрий, подрев невидимых фанфар, «которое примирило бы людей со смертью. А мураши сумели. Остановили прогресс, зато обрели покой. Им теперь все до лампочки, как нынешним йогам. Всю жизнь. Живой пример для некоторых еще изредка встречающихся стран Запада, где безработные и бесправные негры роются в мусорных ящиках. Но дороги там к нашему светлому будущему не видят». Морозов с чувством пожал Дмитрию руку. «Что-то говорил Забелин, доказывал возможность симбиоза с полуразумной плесенью. Но его гипотеза затерялась в лучах славы бравого десантника. А Овсяненко вообще рискнул выступить с напрашивающимся предположением, будто все древние цивилизации Земли ушли в малый мир. Дескать, как только, так сразу. Дмитрий явно выиграл нокаутом». Еще говорила Фетисова, но она была человеком одной идеи, находила все новые и новые доводы в пользу превосходства людей малого мира. Подобно спортсмену, заканчивающему карьеру в 30 лет, академику-ядерщику, который вдруг вспоминает об экологии, Саша явно нашла себя в совершенно другой области, к которой готовилась, где работала. Хламида-пророчица ей вдруг пришлась по фигуре лучше, чем десантный комбинезон. Когда расходились, Енисеев сказал Дмитрию негромко. «Да, в десантниках не засиделись. Окукливаешься в мирмеколога. У мирмеколога возможностей еще больше. Любую бактерию можно взять в руки, рассмотреть. Почти любую. Не хочешь заняться?» Дмитрий подумал, ответил с кривой усмешкой. «В микробиологии по уши Овсяненко. А 2 медведя в одной берлоге многовато. Так что мы с Бусей как-нибудь перебьемся в скромной роли героев, истребителей чудовищ. Верно, Буся?» Карманный дракон, вернее наплечный, поскрежетал мандибулами. Его чешуйчатый бок прижался к шее Дмитрия. «Какие нам памятники поставят?» — сказал Дмитрий мечтательно. какими могучими богами будем в легендах о начале. Дурость наша забудется, успехи позолотят, раздуют». «Разве что дурость забудут», — раздался сзади голос Саши. Она вклинилась между ними, оттерла Дмитрия. Енисеев ощутил, что Саша увлекает его наверх. «Иди спи, Дима. Завтра тяжелый день», — как сказал Евцветий Владимирович.